Глава 30. Джейми. Я роняю чемодан на пол, закрываю дверь на замок и захожу в гостиную с чувством, будто провел год за границей, а не одну жалкую неделю на западном побережье. Но черт, дома так хорошо. И фантастически пахнет весовым одеколоном после бритья и чем-то еловым, чистящим средством. Здесь кто-то прибрался, пока меня не было. Обалдеть. Так и есть. Полы сияют, на всех поверхностях, ни пятнышка, ни пылинки. Внезапно я чувствую себя девочкой из сказки про трех медведей. Кто заходил на мою кухню и вымыл ее? Вес? С подозрением зову я. Я в спальне, доносится сонный ответ моего бойфренда. Нет, не бойфренда. Моего жениха? Ух! До сих пор звучит сюрреалистично. Через миг он выходит, в трениках, которые сидят восхитительно низко на бедрах. Я любуюсь его голым торсом, множеством татуировок, гладкой кожей. Он великолепен. И, кажется, набрал потерянный вес. Вчера в пылу страсти я этого не заметил, но сейчас вижу, что его бицепсы и пресс стали рельефнее, чем месяц назад. Как прошел полет? Он натягивает футболку, пряча свою великолепную грудь, затем подходит и целует меня. Я потираю шею. Скучно. Да еще заснул в неудобной позе, и теперь все болит. Вес стягивает с меня куртку и бросает ее на кухонный табурет. А я в кои-то веки не пилю его за разбрасывание вещей. Я слишком рад его видеть. «Иди в душ», — командует он, — «а я пока приготовлю тебе какую-нибудь еду. А потом разомну тебе шею», — он подмигивает. «И еще кое-что». Звучит. Я притягиваю его к себе, очень, целую, и нас прошивает трепет, заманчиво. Он усмехается и шлепком по заднице выгоняет меня в коридор. Я ухожу в нашу спальню и раздеваюсь, потом прыгаю в душ и смываю с себя запах противного кофе, приставшего за полет. Интересно, что за еду он готовит? Я люблю этого парня, очень люблю, но кулинария не самая сильная его сторона. Он даже яичницу сделать не может, не превратив ее в угольки. И действительно, когда через 10 минут я выхожу, мне в нос бьет запах гари. Вес смущенно переминается с ноги на ногу у плиты. «Хотел сделать тебе горячие бутерброды», — бубнит он. Я смотрю на почерневшие ломтики хлеба и сыр, прилипший к моей лучшей чугунной сковороде. А после взрываюсь смехом. «Бэби, все хорошо. Я не голоден. Давай сразу перейдем к части с массажем». Я чмокаю его в щеку и выключаю плиту. Но за попытку ставлю 2 с плюсом. «Отлично», — просияв, — говорит он. «Кстати, ты заметил, как у нас чисто? Целый день драил квартиру ради тебя». «Серьезно?» — он ухмыляется. «Ну ладно, на самом деле я 2 часа смотрел запись матча с командой. И поэтому нанял очень приятную женщину по имени Ивенка, чтобы она приходила к нам раз в неделю и делала уборку и стирку». Он сжимает мое плечо. «Можно мы оставим ее?» «Ну, пожалуйста», — просит он умоляющим голосом, будто ребенок, который принес в дом щенка. «Мне, как обычно, хочется отказаться, ведь это дорого. Поэтому я представляю его покойного дедушку и делаю вдох». «Конечно. Ура!» Он утягивает меня на диван и предлагает: «Серию Банши?» «О да». Вес бросает мне пульт и уходит на кухню за газировкой, потому что спиртное мне пока что нельзя. Но я даже не жалуюсь, настолько я счастлив быть здесь. Когда он садится, мы прилипаем друг к другу, будто пара магнитов. Он кладет голову мне на грудь, а я забрасываю на него руки. Уже хочу включить серию, но Вес вдруг смеется. «Прикинь, мне написали из бухгалтерии по поводу счета за сломанную кровать». «Уже?» «Слушай дальше». Ниже было письмо из пиар-департамента со ссылкой на блог со спортивными сплетнями. Они не только сфотографировали, как мы целуемся в лобби, но и засняли сломанную кровать. «Что?» Воплю я. Он ловит мою ладонь и целует ее. «Ага. Наверное, заплатили кому-то из персонала за этот шедевр. Каннинг, но это просто фотка кровати. Меня больше расстроило, что с меня требуют 800 баксов. Поэтому я написал и в бухгалтерию, и пиарщикам, чтобы счет отправили Блейку, поскольку ее сломала его жирная задница. Ты никогда не угадаешь, что они написали в ответ, хмыкает он. Что клуб сам покроет ущерб, потому что им не нужна официальная запись о том, что в номере находилось не двое, а трое парней. Мы с тобой еще ладно, но сплетни о групповухе для них уже перебор. О боже, восклицаю я под его смех. Такое искушение для тебя, да? Я прямо-таки слышу, как у тебя вертятся шестеренки. Ты хочешь подбить Блейка, сделать фальшивые компрометирующие фотки. Ты слишком хорошо меня знаешь. Но зачем останавливаться на нас троих? Можно накачать Эриксона с Фосбергом виски и инсценировать оргию. Драка подушками нагишом. Я щипаю его за ягодицу. В то время, как я пытаюсь сохранить свою работу с детьми. Но ничего страшного, продолжай. О, он откидывается назад и целует меня в подбородок. Я же шучу. Ну-ну. Еще улыбаясь, я нажимаю на плей. С весом мне никогда не придется скучать. Даже когда мы станем седыми дедами с обвисшими задницами, он все равно будет смешным и моим. Мы пьем газировку и смотрим наш сериал. Сейчас 7, и, возможно, нам следовало бы заняться делами, проверить звонки, почту, счета. Но все дела отодвигаются на потом, потому что мы дома одни, и мы вместе, и в данный момент для нас важно лишь это. Вес так вкусно пахнет. Цитрусовым шампунем и домом. Он перебирает пальцами мои волосы, смеется над шутками в сериале, и его смех отдается внутри меня самого. Расправив ладонь, я провожу ею по его шее и широкой мышце плеча. Сжимаю ее, он такой приятный на ощупь. Потом обвожу кончиком пальца татуировку, убегающую за вырез футболки, тянусь вниз и задираю ее, чтобы положить руку на его плоский живот. За событиями на экране я уже не слежу. Он такой настоящий, такой надежный на мне, что я наклоняюсь и чмокаю его в шею. Как же классно быть дома. Я продолжаю покусывать его шею, и вес с долгим вздохом полностью расслабляется. Вообще, это я должен делать тебе массаж, напоминает он. Мне уже лучше. Я нежно засасываю кожу под его ухом. Черт, урчит он. Так приятно. Переворачивается, и в следующий миг мы сливаемся в поцелуе. Чувствовать его теплое дыхание на лице – это все, что мне нужно. Наши языки сплетаются, и он, вжимаясь в меня, раздвигает коленом мне ноги. И все в мире становится идеально. Рука веса забирается ко мне под футболку. Скользит по моему животу, и я жалею, что на нас столько одежды, потому что хочу чувствовать своим обнаженным телом его. Но еще я не хочу прекращать целоваться, а значит, одежду снимем потом. Так сильно люблю тебя, выдыхает между поцелуями он. Вместо согласия, я издаю неразборчивое рычание, затем делаю вдох и умудряюсь воспроизвести настоящий вопрос. Может, перейдем в спальню? Он стонет в ответ и прижимается ко мне бедрами. И, ух, ты! Мы хотим одного и того же. Но мы так увлеченно целуемся. Я слишком занят, забираясь языком к весу в рот, чтобы встать и как-то облегчить счастливую боль в своих яйцах. Так что мы просто лежим, обнимаемся и ласкаем друг друга. И тут звонит домофон. Вес стонет, но мы не прерываемся. Но домофон снова звонит. Вес неохотно приподнимается. Мы оба знаем, кто бы там ни звонил, он наверняка направляется к нам. Может, Блейк потерял ключи? Хрипло говорю я. Возможно, фыркает Вес. Если он зайдет сюда, мы никогда от него не избавимся. Вес вздыхает и поправляет в трениках свой стояк. Может, это доставка или типа того? Говорит он с надеждой, но мы, конечно, ничего не заказывали. Я откидываюсь на спинку дивана, и пока он отвечает на домофон, делаю глоток содовой. Окей, спасибо, говорит Вес. Пропустите ее наверх. Кого ее? Я напрягаюсь. Кэти Хьюитт. Жену моего одноклубника. Судя по всему, она принесла нам лазанью. Правда? Так сказал консьерж. Типа, мистер Весли, пахнет волшебно. Но зачем она ее принесла? Вес пожимает плечом. Думаю, скоро узнаем. Я провожу ладонями по своим взъерошенным волосам, а то по ним видно, чем мы тут занимались. В дверь стучат, и Вес распахивает ее. О, вау! Добрый вечер, Кэти. Хьюит, привет. Я думал, вы наслаждаетесь выходным. Веса оттесняет в квартиру женщина с густыми блестящими волосами и большой сковородкой с лазаньей. Поздравляем с помолвкой. Вопит она, потом разворачивается и с оскорбленным лицом смотрит на мужа. Бен. Мы же договаривались, что ты крикнешь вместе со мной. Я забыл, мямлит Хьюит. Я проглатываю смешок, но когда Кэти обходит Веса и врывается на нашу кухню, как на свою, не выдерживаю и смеюсь. Потом слышу, как открывается и закрывается дверца моей духовки. Когда я встаю, чтобы поздороваться с ними, Кэти подбегает ко мне и берет мои щеки в ладони. У нее очень красные и очень блестящие ногти. Еще раз с помолвкой. Ребята, я так за вас рада. Я знаю, вы всю неделю отсутствовали и наверняка не успели сходить за продуктами, поэтому мой первый подарок для вас – это еда. И она, просияв, обнимает меня. Боже, в этой женщине пугающее количество энергии. Спасибо. Я искренне тронут. Мы очень благодарны, что… Погодите, первый подарок. Она планирует подарить нам что-то еще? Хьюит, который, видимо, прочитал мои мысли, вздыхает и говорит. Чувак, каждую неделю до свадьбы вам будет приходить по подарку. Просто смирись. Вес смеется. Ну что вы, не стоило, говорит он Кэти, но та своей наманикюренной ручкой отмахивается от него. Я люблю шопинг, твердо заявляет она. Она любит шопинг, подтверждает ее супруг. Кэти берет меня под руку и утягивает на диван, после чего усаживается рядом. Расскажи, как у тебя дела? Ты уже полностью выздоровел? Больница еще снится в кошмарах? Когда я ложилась на подтяжку груди, медсестры были такими вредными. Ну, внезапно становится очень трудно сдержаться и не заценить ее грудь. Когда она сказала подтяжка, я представил эдакие сисечные подъемные краники. Больница, конечно, так себе место. Но почти все время со мной были мама с сестрой. И сейчас все отлично. Кашель еще не прошел до конца, но мне много лучше. Кэти стискивает мою ладонь. Я так рада. Спасибо. Я оглядываюсь и вижу, что Вес и Хьюит, прислонившись к кухонной стойке, пьют пиво. Чувак, а где мое? Вес выгибает бровь, ту самую, в которую вставлена штанга. Обычно это выглядит дьявольски эротично, но не в том случае, когда его сексуальная бровь отказывает мне в пиве. Что за бред, возмущаюсь я. Это как сотовые и система навигации в самолете. Одно не мешает другому. Пока Кэти смеется, звонит домофон. Не успеваю я встать, как она сама подскакивает к двери. Отправьте их всех наверх, говорит она нашему консьержу. Через минуту к нам заходят еще трое гостей. Я знакомлюсь с ветераном Лукошиком и его женой Эстрелой, которая держит большую емкость с куриными ножками барбекю. Поздравляем с помолвкой! Восклицает она. Это вам. Осталось лишь разогреть. За ними маячит Эриксон с галлоном свежевыжатого апельсинового сока и смущенным выражением на лице. Здорово. Он пожимает мне руку. Кэти сказала принести вам еду, но я не умею готовить. Да все нормально. Я замечаю, что он с любопытством оглядывает нашу квартиру, и мне становится интересно, что именно он ожидал здесь увидеть. Если гейское жилье должно выглядеть каким-то определенным образом, то инструкцию нам никто не давал. Хочешь пиво? Наверное, стоило ради прикола предложить ему космо. Идея – купить клюквенный сок, чтобы пугать одноклубников Веса. Не откажусь. Я протискиваюсь на нашу переполненную кухню. Вес стоит у меня на пути, и потому, чтобы он отошел, Я по-дружески шлепаю его пониже спины. Женщины, глядя на нас, усмехаются, будто я сделал нечто до ужаса умилительное. Так странно. Я нахожу Эриксону пиво, потом открываю еще две бутылки для Эстрелы с супругом. Кэти права, после недели отсутствия у нас в холодильнике пустота. Вес, естественно, вместо того, чтобы сходить за продуктами, сбегал только за пивом, но я даже не могу заставить себя рассердиться. Потому что я счастлив. Так хорошо опять стать собой. Когда я начинаю доставать тарелки и вилки, Кэти немедленно бросается помогать мне с этой простейшей задачей. «Ты не должен работать», — категорично заявляет она. «Мы затем и принесли тебе ужин. Иди и празднуй. Я неописуемо тронут». Со стороны товарищей Веса было невероятно мило и чутко прийти и поздравить нас, да еще накормить. Мы оба несколько ошеломлены. Украдкой покосившись на Веса, я вижу, что он украдкой поглядывает на меня. Мы в унисон усмехаемся и отводим глаза. Теперь я хочу не только закончить то, что мы начали на диване, но и узнать, что он думает по поводу этого неожиданного вторжения. Эстрела заваривает мне травяной чай, оставшийся после маминого отъезда. Я не люблю чай, но она так отчаянно пытается быть полезной, что я не отказываюсь. Каким-то чудом она наливает его в мою любимую кружку. Одну из тех, что сделала для нас мама. «Значит, ты из Калифорнии, да?» Она вталкивает кружку мне в руку. «Прости, прочитала в газете. Угу. Дико скучаю по тамошнему теплу. Представляю. Я сама из Мадрида. Мы с Луко познакомились в год, когда я приехала работать в Нью-Йорк. А. Луко начинал в Рейнджерс. Я думала, что это в Нью-Йорке холодно. Но потом мы попали сюда. Да уж. Иногда я забываю, как непостоянна их жизнь. Когда мужей этих женщин продают в другую команду, им приходится молча упаковывать вещи и переезжать. Возможно, теперь такая жизнь ждет и меня. Я беру секунду на то, чтобы примерить на себя эту идею. Бросаю на Веса еще один взгляд. Он, запрокинув голову, смеется над чем-то. Мне необходим этот смех и этот мужчина. Поэтому, куда бы он ни отправился, я хочу быть рядом с ним. Он того стоит. «Ты приходишь на игры?» — спрашивает Эстрела. «Не видела тебя в ложе». «Ну, хмыкаю я, у Веса есть пара мест. Но на них сижу только я». Когда она понимает причину, ее лицо смягчается. Она сжимает мое запястье. «На следующей игре поднимайся к нам. Мы, Векс, должны держаться вместе, согласен?» Я внутренне съеживаюсь. «Векс?» «Я знаю, что это значит. Жены и девушки игроков. Но, черт побери, у меня ведь есть член». Она хмурится, видимо, прочитав мои мысли, а может, заметив ужас у меня на лице. Черт. Надо пристроить куда-нибудь би для бойфрендов. И эйч. Для мужей. Я усмехаюсь. Но вапкс будет звучать не особенно броско. «Нет, правда», настаивает она, «в следующий раз садись вместе с нами. Мы пьем май-тай и заказываем закуски, разоряя наших парней». Я смеюсь, но она совершенно серьезна. Из духовки выплывают очень аппетитные ароматы, значит, еда полностью разогрелась. Взяв два полотенца, я открываю дверцу и переставляю обе емкости на плиту. Но горячий воздух вызывает последние следы моего кашля. Так что я набрасываю полотенце на раскаленные ручки и, кашляя в сгиб локте, быстро отхожу в коридор. При звуке моего респираторного недомогания Вес ставит пиво на стол и идет было ко мне, но я останавливаю его выразительным взглядом и предупреждаю глазами: «Похлопаешь меня, как малыша, по спине, и ты труп». Он сдерживается, умный мужчина, и выуживает из ящика две лопаточки. Первую кладет в емкость с куриными ножками, а вторую втыкает в лазанью, чтобы разрезать ее. Увидев, что он тянется к ручке сковороды, я отчаянно пытаюсь прокашляться, чтобы сказать: «Осторожно, горячее». И не успеваю. Его рука хватается за раскаленную форму. «Блядь!» — орет он, отдергивая ее. Я за локоть тащу его к раковине, включаю холодную воду и, проверив температуру, сую под струю его руку. Бэби, серьезно? Опять? Знаешь, ручка обернута полотенцем не для красоты, а потому что горячая. Знаю, сквозь зубы говорит он. Я забыл. Сильно обжегся. Я поднимаю глаза и вижу, что за нами завороженно наблюдают пятеро человек. Он тоже замечает, что на нас смотрит. Стряхивает меня и смотрит на руку. Она красная, а под пальцем надувается белый волдырь. Я снова засовываю его руку под воду. Хорошо, хоть схватился нерабочей рукой. Я слышу пару нервных смешков. Вес вздыхает. А потом тишину нарушает только журчание струйки воды. Из упрямства я приклеиваюсь к Весу вплотную. Так и хочется заявить, да, представляете, иногда мужчины притрагиваются друг к другу. Мы никогда не вели себя на людях, как настоящая пара. Они еще не привыкли. Дверь снова распахивается. Это Блейк, и он впустил сам себя, ведь у него остался наш ключ. Мужики. Орет он. Я чую лазанью Кэти. Его взгляд перемещается на нас с Весом. Иисусе. Новичок, ты что, снова обжегся? Мой бойфренд вполголоса чертыхается, и Кэти со Стрелой, сразу же отмерев, принимаются нарезать лазанью и передавать по кругу тарелки. У нас не хватает мест, чтобы все могли сесть. Мне, как хозяину, стыдно занимать треть дивана, но Эстрела все же усаживает меня и вручает тарелку и чай. Мы еще немного болтаем с нею и с Кэти. Они приятные женщины, но я чувствую себя так, будто меня вербуют в их клуб. Хьюит! Кричит Блейк со своего насеста за стойкой. Ты слышал? Я буду организовывать свадьбу. Я с тревогой оглядываюсь на Веса, и его взгляд сталкивается с моим. И думать забудь, говорит он своему товарищу по команде. Единственное, что тебе нужно будет организовать, это свою закрытую варежку. Я сделаю все в лучшем виде. Упирается Блейк. Я знаю цветы. Ну назови 5 каких-нибудь видов, командует Вес, и я давлюсь смехом. Если он сам сможет назвать хотя бы 4, то я съем свой шлем. Розы. Тюльпаны. Нарциссии. Нарциссии? Восклицает Кэти. Райан, и близко не подпускай его к вашей свадьбе. Я дам тебе телефон организатора, которого приглашали мы с Беном. Мне все равно не сможем нанять его, говорю я. Планировщиком свадьбы хочет быть моя сестра Джесс, и она точно получит эту работу. При упоминании Джесс на лице Блейка появляется какое-то непонятное выражение. Хм. Видимо, нянчась со мной, они реально выбесили друг друга. После еды они уносят посуду на кухню и моют ее. Помочь мне не дают, поэтому я сажусь к Хьюиту и Эриксону на диван, и мы начинаем соревноваться на тему того, кто расскажет самую убойную историю об остановленной шайбе. Формально блокировка ударов – моя основная задача, как вратаря, но их истории тоже вполне увлекательны. Кроме шуток, я отбил шайбу своей чертовой задницей, рассказывает Хьюит. У меня потом был синяк размером с грейпфрут. Слушай, ну ты же защитник, хмыкает Эриксон. Жертвовать любой частью тела ради нашего общего дела – твой долг. Ладно, говорю я. У меня есть история круче. Дело было на финальной игре в летнем лагере. Третий период, мы ведем на очко и пытаемся сохранить преимущество. По мне пробивает левый вингер соперника. Я ловлю шайбу, но внезапно в меня врезается наш защитник, мы валимся в кучу, и шайба выскальзывает. Тут я понимаю, что умудрился потерять не только клюшку, но и перчатку. Потом вижу, что на меня опять летит шайба, и даже не успеваю подумать, беру и отбиваю эту стерву голой рукой. Эриксон с Хьюитом впечатлены. Чувак, это безумие. Заработал себе перелом, наверное, да? Я вздыхаю. В двух местах. Жесть, тихо присвистнув, говорит Эриксон. Из-за дивана выглядывает нисколько не впечатленный Вес. Рассказываешь, как попытался изобразить Супермена и сломал себе руку. Угу, отзываюсь я. «Я женюсь на сумасшедшем», — сообщает своим одноклубникам Вес. «Ха!» — фыркаю я. Сказал парень, который в 4 утра улизнул понырять без трусов и распорол себе ногу. «И давай не забывать уколы от столбняка после твоей неудачной попытки перелезть через забор и ржавый гвоздь, на который ты наступил, потому что напился и разгуливал босиком. И... ладно, ладно, ты победил». Сдаваясь, он поднимает ладони. Мы оба психи. Он поворачивается назад к Блейку, который уже расписывает свои собственные ночные приключения в прошлом, а я возвращаюсь к разговору с Эриксоном и Хьюитом. К моменту, когда Кэти объявляет, что пора уходить, я чувствую себя немного контуженным. Однако стоит признать, я провел время отлично. «Спасибо за все», — говорю я Эстреле и Кэти, пока провожаю их до двери. Они по очереди обнимают меня, словно мы дружим всю жизнь. «Береги себя, Джейми. Напиши перед игрой с Шаркс. Мы оставим тебе бокальчик». Когда за всеми, и даже за Блейком, который понял намек, закрывается дверь, я поворачиваюсь к Весу лицом. «Это было, я замолкаю». Он колеблется, оценивая выражение у меня на лице. «Они от чистого сердца. Я знаю. И это здорово». Улыбка тянет уголки моих губ вверх. Просто чуточку запоздала. Мы с Весом давно с нетерпением ждали, когда же наступит тот день, когда нам не придется больше скрываться, но я никогда не думал о том, как мы впишемся в клуб. Я и сейчас не уверен, смогу ли, однако мы оба не отрицаем. Вечер знакомства с его одноклубниками и Векс прошел на ура. Да. Теперь и он улыбается. Было классно. Я впервые с начала сезона по-настоящему почувствовал себя. Он морщит лоб, подбирая нужное слово, и я мягко подсказываю. На своем месте. Он кивает. Именно. Да, у меня сжимается сердце. Я беру его щеки в ладони, ласкаю покрытое легкой щетиной лицо. Все так, говорю я ему. Твое место в этой команде. Рядом с ними. Рядом со мной. Внезапно в его серебристых глазах появляется влага. Я люблю тебя, Каннинг. Я тоже люблю тебя, Вес. Но в глубине души я задумываюсь, а где же мое место? Или скорее, где я окажусь? Вес – мой дом. Мое сердце. Но он не может быть моим всем. Меня гложет неопределенность, связанная с работой. Завтра мне придется пойти и встретиться с Биллом, а возможно столкнуться и с Дентоном, увидеть детей, которые так здорово стали играть без меня. Я не знаю, что принесет завтрашний день. Но сегодня я встречаю взгляд его удивительных глаз, и несмотря на беспокойство из-за работы, мои губы складываются в улыбку. Сегодня я со своим любимым мужчиной, а все остальное не важно.